Крестоносцы. В средние века люди воевали много и часто. Но, как правило, они твердо знали не за что, а против чего они воюют. Отрицательная доминанта действовала эффективнее положительной. И когда папа Урбан II произнес роковые слова «Так хочет Бог», массы простых крестьян и рыцарей бросились в отчаянную битву с мусульманами и, потеряв 9 воинов, взяли Иерусалим в 1099 году и создали там Иерусалимское королевство. Королевство это довольно быстро стало терпеть поражение, терять города и просить защиты у европейских монархов. Второй и третий крестовые походы, имевшие целью выступить за своих земляков, были неудачны. Четвертый поход превратился в коммерческую операцию по приобретению колоний на Востоке под руководством венецианского дожа слепого Дандолу. Было быстро придумано, что греки православные такие еретики, что самого Бога тошнит. Это выражение приписано Балдуину Фландерскому, первому императору Латинской империи, 1204-1205 годы. Константинополь был взят и разграблен, а в Греции воздвигли замки, перемешанные с несданными крепостями византийских властителей. Устояли укрепления Никеи, далекий Трапезунд и горный Эпир, которые к 1261 году выгнали латинских захватчиков из Константинополя. Но все это время шла жестокая война, и крестоносные европейцы, сначала пришедшие на помощь греческим христианам, нашли в них врагов еще более страшных и неукротимых, чем мусульмане, арабы и туркмены-сельджуки. Несколько удачнее держались крестоносцы на восточном берегу Средиземного моря, потому что их поддерживали местные христиане, монофизиты Сирии и монофилиты Ливана. Монофизиты Сирии или яковиты. Их община основана в середине VI века епископом Эдессы Яковом Бородеем. К этой церкви примкнули армяне и сирийцы, противниками ее были несториане и римский патриархат. Константинопольская патриархия искала компромисса, но безрезультатно. Монофилитство. Попытка примирения монофизитов с православием. Признание наличия у Иисуса Христа двух естеств, но единой божественной воли. Авторство доктрины принадлежит константинопольскому патриарху Сергию, 7 век. Учение монофилитов было отвергнуто и монофизитами, и православными, но нашло приверженцев в горах Ливана. В XII веке их община объединилась с католической церковью. Будучи отлучены от церкви в V и VII веках, они чуждались греков, хотя причины религиозных споров были забыты, и произнесенные анафемы исходили столь же от Рима, сколь и от Константинополя, но это была слабая поддержка. Последний серьезный крестовый поход предпринял французский король Людовик IX в 1250 году. Еще одна полная катастрофа. А затем анархия, взаимная резня на улицах Акры, война на море генуэзцев против венецианцев, на острове Тире французов против венецианцев и так до безумия все против всех. А беда близилась.